Глава 28. Спустя 6 месяцев. Вот так, солнышко. Укладываю внучку в кресло-качалку и пристегиваю ее ремнями. Кто у бабушки такой красивый, а? Целую в пухлые щечки малышку, вдыхая вкусный аромат младенца. Кто у нас такая умничка и дала наконец-то маме поспать? В ответ Ангелина радостно открывает ротик и машет ручками и ножками. Пока мои девочки спали, я успела приготовить дочке ужин и перегладить выстиранное белье. И как здорово, что я вовремя заглянула в спальню и увидела, что малышка проснулась раньше мамы. Конечно, это спокойствие не продлится долго, и очень скоро внучка начнет требовать грудь, но если есть возможность продлить отдых дочки, то я постараюсь сделать все, что в моих силах. Сегодня я оставила кондитерскую на помощников и полностью посвятила день семье, а вечером впервые иду на урок сальсы. В спортзале я оставила лишь занятия йогой по утрам 3 раза в неделю. Силовые нагрузки все же оказались мне не по душе. И теперь хотя бы раз в месяц я пробую новые занятия, чтобы отыскать что-то по себе. Слышу, как в замке заскрежетал ключ, выглядываю в коридор и встречаюсь взглядом с Матвеем. «Ольга Андреевна, здравствуйте!» — говорит он шепотом, после того, как я прикладываю палец к губам. «Привет! Проходи ужинать!» — шепчу в ответ. С рождением дочки отношения Виталины и ее мужа стали налаживаться. Не могу сказать, что все между ними гладко, но зять очень старается сделать моих девочек счастливыми, и я это ценю. В отличие от моего бывшего мужа Кобеля, он действительно раскаялся в случившемся и старается всячески вернуть расположение жены. А я стараюсь не влезать между ними, потому что я вижу, как дочь его любит и скрывает от меня то, что между ними лед тронулся. Видимо, боится моего осуждения. Но я никогда не подумаю плохо и не осужу. Жизнь одна, и я не хочу, чтобы Вита жалела о том, что не дала им с Матвеем еще один шанс только из-за людской молвы. «Ольга Андреевна, спасибо за ужин», — говорит Матвей, убирая со стола тарелку. «Вы, как всегда, на высоте». «Не за что», — улыбаюсь я, пританцовывая с внучкой на руках, решившись, что ей надоело лежать и пора бы подкрепиться. «Как дела на работе?» «Все стабильно», — кивает он, прожевывая кусок мяса. «Набираем клиентов так, что времени свободного почти нет. Но я стараюсь быть дома пораньше, чтобы помогать Вите с малышкой». «Это хорошо», — одобряю я. «Твоя поддержка для нее очень важна». «Понимаю и стараюсь делать все, чтобы ей было легче», — произносит и он серьезно. Смотрю на зятя, на то, с каким жаром он говорит о жене и дочке, и у меня нет ни единого повода сомневаться в его искренности. Он действительно старается. Матвей в самом деле изменился. Он стал более внимательным, заботливым. И я вижу, как он старается быть хорошим мужем и отцом. Это радует. «Главное — не останавливаться на достигнутом», — говорю я. «Семья — это работа, от которой не сбежать в отпуск и которая требует ежедневных усилий». «Согласен», — кивает он. «Я это понял. И могу сказать одно. Семья для меня — самая желанная работа, и я ни за что не пожертвую ей». Ангелина начинает плакать у меня на руках и ворочается. Она вертит головкой, приоткрывая ротик в поисках груди, и я понимаю, что пора внучку отнести к ее маме. Матвей останавливает меня. «Я сам, Ольга Андреевна», — говорит он, вставая из-за стола и забирая у меня из рук малышку. «Вы уже столько сделали сегодня, отдохните». Я с благодарностью киваю и сажусь на диван, наблюдая, как он осторожно забирает малышку. «А что моя принцесса капризничает, кушать хочет, проголодалась?» Разговаривает с ней, удаляясь по коридору. Я, спохватившись, что нужно использовать время с пользой, все же мою посуду и, взглянув на время, решаю, что пора мне удалиться. Слышу голос зятя и дочки в спальне и решаю попрощаться перед уходом. Стучу в дверь и, получив приглашение войти, заглядываю в комнату. Вита еще лежит на кровати, перед ней находится дочка, присосавшись к груди, а зять сидит на корточках рядом с кроватью и смотрит на девочек влюбленными глазами. «Мамуль, ты чего меня не разбудила?» — зевая, спрашивает дочь. «Тебе нужно было отоспаться». «Спасибо», — Улыбается она и гладит по головке малышку. «Мамочка, ты лучше всех!» «Рада была помочь, солнце! Отдыхайте! Пока!» Посылаю воздушный поцелуй и оставляю квартиру дочери. Еду домой, чтобы подготовиться к уроку сальсы, чувствую, как нарастает волнение. Это не просто пробный поход в танцевальный класс. Это нечто большее. Я принимаю душ, делаю укладку и макияж, выбираю подходящий наряд и перед выходом получаю сообщение от мужчины, с которым уже почти 5 месяцев веду переписку. Сэм. Не могу дождаться, когда мы наконец-то увидимся на танцполе. Перечитываю послание своего знакомого, понимая, что мне страшно. Страшно разрушить иллюзию и разочароваться в мужчине. Вдруг он окажется хуже того, что я себе напридумывала. И что тогда? И только теперь я впервые задумалась всерьез, а нужно ли нам встречаться в реальности. Но беру волю в кулак, решая, что даже если я разочаруюсь в Сэме, то просто смогу прекратить общение, убедившись, что знакомство в сети – это утопия. Меня трясет от волнения, но я все же вхожу в танцевальный зал. И то, что я вижу там, совершенно не соответствует моим ожиданиям.